Глава 25. Мария лежала на кушетке в нашей комнате, куда мы отправили ее, чтобы она из своей каморки не услышала, как мы беседуем со всеми остальными. Девушка листала одну из профессорских книг, рассматривая гравюры, изображающие скелет и черепа. «Какой чертовщиной вы тут занимаетесь?» — спросила она, отрывая изумленный взгляд от жутких картинок. «Там показано, как устроено человеческое тело», — объяснил я. «Профессору важно это знать для врачевания». Явно успокоенная таким объяснением, она спустилась вслед за мной по лестнице. Перед дверью в харчевню она дотронулась до моей руки и шепнула: «Не забудь! В полночь, в прачечной!» Я смущенно кивнул, но у меня достало сообразительности уточнить. «Если мы к тому времени закончим, если нет, приду позже». Она, понимающе кивнула, и мы зашли в харчевню. «Мария, ты когда-нибудь разговаривала с графом?» — начал Томас. «Да, потому что в еде у графа имелись особые пристрастия». «Вчера вечером госпожа фон Хамбург намекнула, что граф очень грубо обошелся с тобой и Бигги. Как это произошло? Что он сказал?» Мария непонимающе посмотрела на него. «Бигги? Что это такое?» «Нищенка. Женщину, которая просидела несколько дней у вас на кухне, зовут Бигги. Это та, что дала тебе лекарство от зубной боли». Услышав в голосе Томаса насмешливые нотки, Мария покраснела, но не смутилась. В ее глазах засверкали гнев и злость. «Эта ведьма нас сглазила. Хозяйка мало того, что слегла, так еще и стала совсем несносной. Прежде я такой ее никогда не видела. И стоило ведьме лишь появиться на пороге, как граф умер. Чего же дальше ждать? Священник грозится, что наступит конец света, и все это вот того, что здесь объявилась эта ведьма». «С таким же успехом ведьмой можно назвать тебя или меня», попытался успокоить ее Томас, однако его слова лишь сильнее разозлили девушку. «Профессор и меня считает ведьмой?» — прошипела она, брызгая слюной и сверкая глазами. В ответ Томас Буберг улыбнулся и постарался успокоить ее. «Да нет же! Я знаю, что ты никакая не ведьма, и знаю я это потому, что ведьм просто-напросто не существует. Поэтому ни ты, ни Бигги не можете оказаться ведьмами». «Вот уж не знаю», — пробормотала Мария, похоже, успокаиваясь. Томас пристально смотрел на нее. «Где ты находилась в тот вечер, когда графа убили?» «Профессор что же считает? Что это я сотворила?» Она недоверчиво оглядела тучную фигуру профессора. Пытаясь смягчить свои вопросы, тот прям-таки лучился спокойствием и доброжелательностью. Но, похоже, Марию ему провести не удалось. «Нет, Мария, я так не думаю. Ты добрая девушка. А в одном я твердо уверен: убийца графа — человек злой. Не только перед Богом, но и перед людьми». Томас на секунду умолк, чтобы до девушки дошел смысл его слов. «Я должен отыскать этого человека, пока он не совершил еще большее зло. И рассчитываю на твою помощь, Мария». «Чем же я помогу, когда я ничего интересного не видела?» — недовольно возразила девушка. «Постарайся точнее отвечать на мои вопросы. Это мне поможет». Мария немного помолчала, а потом кивнула, словно говоря: «Ладно уж, спрашивай». «Итак, Мария, где ты находилась в тот вечер, когда графа убили?» — повторил Томас. «На кухне, как обычно, готовила ужин, варила суп. Вы, профессор, и ваш...» — она взглянула на меня и робко улыбнулась — «помощник, его сами потом ели». «Кто еще находился в этот момент в харчевне? И где была Бигги? Сидела возле дровяного короба?» «Да, там она и сидела», — ответила Мария с неприкрытой неприязнью. «А еще в харчевне были плотник Густав с пастором». «Ты точно знаешь, что они там были? Или это твое предположение?» «Подумай, это очень важно». Девушка вытаращила глаза. «Вы подозреваете кого-то из них?» Томас кашлянул, стараясь скрыть свое недовольство, и пояснил. «Когда графа убили, здесь, на постоялом дворе, находилось 7 человек. Альберт убить не мог. Это нам известно наверняка. А если снять подозрение с тебя, Мария, то остается 5. Бигги, плотник, пастор и хозяин с хозяйкой. Один из них убийца, к сожалению. В этом сомневаться не приходится». Мария задумалась и принялась беспокойно теребить рукав чересчур открытого платья. «Думаю, Бигги весь вечер просидела у дровяного короба», — продолжал профессор. «Ты постоянно находилась на кухне. Можешь это подтвердить?» Глаза у девушки блеснули, она помолчала и призналась. «Не то чтобы я совсем никуда не выходила. Я облилась водой и ходила переодеться. А пока меня не было, она могла отлучиться и вернуться на место». «Тебя долго не было?» «Не знаю, я только переодевалась». Она беспомощно посмотрела на часы. Их непрерывное тиканье словно укоряло ее за то, что она так и не научилась определять время. А потом лицо у нее вдруг просветлело. «Это заняло как раз столько времени, сколько у профессора занимает выпить чашку кофе. Вот столько меня и не было». Томас вновь кашлянул, но на этот раз стараясь скрыть улыбку. Он настолько отработал некоторые привычки, что по ним действительно можно было определять время. «А священник с плотником все это время сидели здесь, в харчевне?» Она уже собиралась было ответить, как вдруг задумалась. «Ну, даже и не знаю, меня же тут не было», — робко призналась она. «Может, и они тоже уходили?» Девушка вдруг оживилась. «Ну, точно! Пастор отлучался, и Густав тоже. А потом они вернулись. Помню, как пастор прошел и уселся в угол на свое обычное место, а Густав сидел возле камина». «А как граф вел себя по отношению к хозяйке?» Девушка хитро улыбнулась, но быстро прикрыла ладонью улыбку. Я вдруг подумал, что она чересчур часто прикрывает рот рукой, а разговаривая, вообще не отнимает ладони от лица и улыбается так, что зубов не видно, лишь красивые красные губы. Удивительно, почему я этого раньше не заметил. Но улыбка у нее все равно красивая, этого не отнять. Когда она улыбается, на щеках у нее появляются очаровательные ямочки. И еще... Кто-то пнул меня по ноге, я очнулся и, виновато посмотрев на Томаса, приготовился записывать. Он вел себя обходительно, очень обходительно. И как на это отвечала хозяйка? Краснела и часто пряталась в комнате. А хозяин? Тоже краснел. И? Ничего не делал. Когда хозяйка уходила, то хозяин лишь улыбался графу и говорил о чем-нибудь постороннем. Он никогда не сердился? Хозяин казался сердитым или несчастным, но ничего не говорил. Наверное, не желал ссориться с графом. Мария досадливо взглянула на Томаса. Однажды граф погладил хозяина по голове и назвал его щеночком. Граф был нехорошим человеком. В глазах у девушки блеснули вдруг слезы, и она быстро опустила голову. Я вспомнил кое-что, пришедшее мне на ум, когда мы обыскивали графскую комнату, и написал Томасу пару слов на листе бумаги, где записывал показания. «Кажется, он и с Марией скверно обошелся», — сказал профессор. «Что именно он сказал тебе?» Мария плотно сжала губы и враждебно посмотрела на Томаса. Больше говорить она не хотела. Легонько стукнув Томаса по ноге, я пододвинул к нему листок бумаги. Мария молчала, погруженная в собственные мрачные размышления. Бросив быстрый взгляд на бумагу, Томас кивнул и спросил: «Когда ты в последний раз прибиралась в комнате графа?» Мария удивилась. Подобного вопроса она не ожидала. «Граф не разрешил мне у него убираться. Он в первый же вечер сказал хозяину, что не хочет, чтобы к нему в комнату заходили, будь то я или Альберт. А если понадобится прибраться, то он, мол, и сам справится». «Граф, который сам прибирается. И что ты подумала?» «Я подумала... ничего особенного. Постояльцы здесь часто бывают странные. Если бы профессор только знал...» Мария посмотрела на Томаса с надеждой, что расспросы закончились. Томас кивнул мне. Я собирался проводить Марию в комнату, но девушка сказала, что ей нужно в прачечную. До завтра нужно перестирать все белье. Поэтому в прачечной она пробудет довольно долго. Сказав это, Мария многозначительно посмотрела на меня и исчезла в сумраке ночи. Я прикрыл за ней дверь. Когда я вернулся в харчевню, профессор смотрел в окно, раскачиваясь из стороны в сторону и тихонько насвистывая. Я сказал, что 5 подозреваемых — это лучше, чем 6. Повернувшись ко мне, профессор смущенно потер подбородок. «Петтер, я не говорил, что исключаю Марию из списка подозреваемых. Я сказал, что не думаю, будто она могла убить графа. А это не одно и то же». Похоже, я не смог скрыть разочарование, потому что Томас подошел ко мне и уселся напротив. «Нельзя исключать кого-либо из списка подозреваемых лишь потому, что этот человек нам нравится, или нам кажется, будто он этого не совершал. Мы должны знать наверняка». И он легонько похлопал меня. «Важно мыслить рационально. Сам посуди. Если бы мы шли на поводу у собственных чувств, как какая-нибудь кисейная барышня, то кого бы мы обвинили? Вероятнее всего, Альберта. По поводу конюха у меня сразу возникли сомнения. Да и у тебя, насколько я знаю, тоже. Поэтому прости, но Мария пока останется в списке подозреваемых. Будем надеяться, что ненадолго». Он отбарабанил по столешнице вальс и заулыбался. «А кстати, дорогой мой Петтер, разъясни-ка мне кое-что. Почему тебе захотелось, чтобы я задал Марии этот последний вопрос?» Я поделился с профессором своими наблюдениями. Когда мы осматривали графскую комнату, там было довольно грязно. Я даже стряхнул с кровати пепел. И поэтому решил спросить Марию. «Что? Ты стряхнул с кровати пепел?» Томас едва не подпрыгнул. «Почему же ты молчал?» Я почувствовал, как кровь прилила у меня к щекам и пробормотал. Я не думал, что это важно. Я вообще тут же позабыл об этом. Простите. Много там было пепла. И как он выглядел? Выглядел? Это как? Это была мелкая зола, похожая на пыль или крупные хлопья. «Серая или черная, рассказывай все, что помнишь», — резко скомандовал Томас. Я сосредоточился и вообразил себе комнату, кровать и покрывало на ней. По-моему, зола была мелкая и серая, и она как будто бы въелась в покрывало. «Будто кто-то специально растер ее». «Да», — неуверенно согласился я, — «возможно, и так». Помолчав, профессор поднялся и махнул мне рукой. «Мы вели себя как бараны. Причем бараны слепые и глухие. Тот, кто побывал в графской комнате до нас, думал головой. А мы... даже и сказать стыдно, каким местом думали мы. Принеси ключи от его комнаты, пора отправляться на поиски сокровищ. Сдается мне, скоро деньги, полученные по этой расписке, увидят свет Божий».